Сидим, молчим, думаем, и вдруг слышим голоса неподалеку возле первой землянки. Тот пробежал мимо нашего оконца. Прислушался голос Броневича, а Броневич только утром отправился на один хутор с сержантом Пекушевым. Было задание насчет связи с местечком. Пошли туда на 3 дня, и вот вечером они уж тут. Первым, почуяв недоброе, выскочил командир. Я следом. И что ж мы видим? Сидит перед землянкой Броневич. Рядом на земле лежит Пекушев. Глянул и сразу понял — мертвый. А Броневич — истерзанный весь, потный, мокрый по пояс, с окровавленными руками, заикаясь, рассказывает. Оказывается, дрянь дело. Возле одного хутора нарвались на полицаев. Те обстреляли, и вот убили сержанта. А славный был парень этот Пекушев из пограничников. Хорошо еще Броневич как-то выкрутился и приволок тело, у самого телогрейка на плече прострелена. Помню, это была наша первая потеря в лагере. Переживали, не приведи бог, просто в уныние впали все. И кадровый, и местный, и правда, хороший был парень. Тихий, смелый, старательный. Все довоенные письма от матери перечитывал, где-то под Москвой жила. А он у нее единственный сын. И вот надо же. Что поделаешь. Начали готовиться к похоронам. Недалеко от лагеря, под обрывом возле ручья, выкопали могилу под сосной в песочке. Гроба, правда, не было. Могилку выстлали лапником. Пока хлопцы там управлялись, я потел над речью. Это ведь была моя первая речь перед войском. На завтра построили отряд, 62 человека. У могилы положили Пекушева. Обрядили его в чью-то новую гимнастерку, синие брюки. Даже треугольнички на петлице собрали. По 3 на каждый, чтоб все как положено в армии. Затем выступали. Я, командир, кто-то из его друзей-пограничников. Некоторые прослезились даже. Словом, это были первые и, пожалуй, последние трогательные такие похороны. Потом хоронили чаще и даже не по одному. Бывало, по 10 в одну яму закапывали. А то и без ямы листвой да иглицы присыплешь, и ладно, в блокаду, например. Да и самого командира похоронили просто, яму по колено выкопали, и все. Не переживали и десятой доли того, что поэтому Пекушеву привыкли.